Машина ехала, мысли лениво текли. Надо же, сколько энергии забирают простые, в общем, операции с нежитью. Да и кристаллы эти. Нет, понятно. Все манипуляции с переключением делаются на обесточенном оборудовании. Можно было и самому догадаться. Но объем, наверное, можно было бы заранее поизрасходовать часть силы из кристалла, слить куда-нибудь энергию из ядра. Но все равно, уровень, требуемый для безопасной манипуляции с такими вещами, должен быть запредельным. Наверное, как раз от 5-го ранга и выше. Может, с домовыми и дворовыми попроще, все ж таки мелкое, по сути, нежить. А что касается хранителей и домовых кристаллов, тут без высокого ранга не обойтись. И предку, наверное, все же стоит сказать спасибо. Хоть он и старая корыстная сволочь, но помог ведь. Пожалуйста, прорезался в голове знакомый ехидный голос. Когда полезешь очередной кристалл переключать, свести, у меня много планов по обустройству. Вот же, подумал Олег с досадой, только помяни черта, то есть предка, а он уже здесь. Вот же писец. В ответ раздалось довольное хихиканье. Машина остановилась. Олег поднял голову, глянул в окно. Еще не приехали. В чем дело? Что-то с мотором, пожала плечами таксистка. Сейчас посмотрю. Надеюсь, ничего страшного. Она открыла капот и, вооружившись отверткой, храбро полезла куда-то в автомобильные потроха. Песцов решил размяться. Вышел из машины, потянулся, понагибался в разные стороны и решил поглядеть, как работают другие. Девушка, несмотря на довольно прохладную погоду, стояла перед своей машинкой, навалившись грудью на облицовку радиатора и эффектно оттопырив симпатичную попку. Удивительно, но она не стала снимать темные очки и гремела отверткой где-то в глубине, по-видимому, на ощупь. «Скажите, вы в этих очках видите хоть что-нибудь? Я и без них мало что различаю», — заметил Олег. Девушка ойкнула, вроде как от неожиданности, попыталась выпрямиться и приложилась верхней частью косынки о капот. Отвертка с грохотом улетела куда-то в недра мотора. Слишком резко потянувшись рукой к ушибленному месту, таксистка сбила с носа очки, которые тут же отправились следом за отверткой. Дернувшись за очками, она схватилась за горячий патрубок, с криком отдернула руку и сунула было в рот, если бы Песцов ее не остановил с помощью грубой физической силы. «Не стоит этого делать, губы испачкаете. Или вам нравятся готы? Какие еще готы?» — сердито спросила таксистка, вырвав руку. «Обычные. Те, что ходят все в черном и мажутся черными тенями и черной помадой». Девушка невнятно прошипела что-то в ответ. «Знаете», — сказал Олег, вглядевшись в лицо таксистки, «без этих дурацких очков вам гораздо лучше. Мы с вами нигде не встречались?» «Нет», — буркнула та. «Очки были взяты взаймы у подружки и стоили целое состояние, рублей 20». Олег взглянул еще раз, повнимательнее. «Нехорошо обманывать детей и подростков», — сказал он, наконец. «Наталья Степановна, вас что, выгнали из архива?» Наталья Степановна приготовилась к операции основательно. Яркая помада, колготки в сеточку, довольно легкомысленное платье. По ее мнению, ни один подросток не был способен противостоять подобным чарам. И начиналось все почти что хорошо. Поезд пришел вовремя, пассажир появился, как было условлено. Еще немного, и можно было начинать сеанс, но тут он взял и сел назад. Хотя прекрасно известно, что все мальчишки обожают ездить на переднем сиденье. Пришлось переходить к плану П, имитация поломки. Разумеется, барышня ничего не понимала в устройстве машин, но зато видела много картинок, на которых именно в таком положении девушки с легкостью охмуряют мужчин. Она стояла, согнувшись в три погибели, застывая на свежем апрельском ветру, а этот негодяй сидел в салоне и даже не думал выходить. Наконец, хлопнула дверка, и вместо того, чтобы начать соблазняться, Песцов начал спрашивать о совершенно посторонних вещах, а потом все покатилось под откос. Минус отвертка, минус очки, плюс болючая шишка на затылке. И в довершение всех бед, он ее узнал. Писец. О том, чтобы получить нужные сведения, можно было забыть. И все, что она делала ради этого, оказалось ненужным и глупым. Это было настолько обидно, что симпатичная молодая барышня Наталья Степановна пару раз всхлипнула, а потом разревелась в три ручья, размазывая слезы по лицу грязными кулачками. Олег вздохнул, только этого ему сейчас не хватало. Он подхватил таксистку под локоток и отвел ее в машину. Та, не переставая рыдать, послушно уселась на свое законное водительское место, а Песцов вооружился срезанной рядом веткой и через 5 минут положил на панель перед девушкой ценный инвентарь, немного погулял по обочине в ожидании, пока иссякнет водопад, и увидев, что Наталья Степановна закончила приводить себя в порядок, сел рядом с ней, взглянул на потеки туши, на чумазые, измазанные маслом щеки, на грязные ладошки, лежащие на пока еще относительно чистом платье, и спросил: «Скажите, что вам такого от меня было нужно, что вы устроили весь этот глупый спектакль?» Глава 8. Девушка молчала, пряча глаза. Теперь ей было ужасно стыдно. Надо же, разреветься перед гимназистом. «Наталья Степановна», — сказал ее пассажир, — «как бы там ни было, мне необходимо попасть к себе в поместье. Вы обещали доставить меня туда. Если вы в состоянии сейчас вести машину, то давайте уже поедем, а поговорить можем и по дороге. По приезде я предоставлю вам возможность привести себя в порядок, принять ванну и, если захотите, переночевать. Ну и, разумеется, я оплачу ваши услуги, как мы договаривались изначально». Ну что, молодой симпатичной барышне хотелось убежать куда-нибудь подальше, или провалиться сквозь землю, но она, пересиливая себя, завела мотор и тронула машину с места. «Так для чего вы хотели со мной пообщаться?» – настойчиво спросил Олег. Наталья Степановна вздохнула и выдавила из себя: «Эфир». «Что эфир?» – не понял Песцов. «У вас есть связь с эфиром, а эфир – это белое пятно современной магической науки, и вы надеялись, что я по доброй воле все вам расскажу?» «Нет, конечно», – опять вздохнула девушка. «Значит, вы все же предполагали, что за информацию я потребую предоставить что-нибудь равноценное? Интересно, чем вы намеревались расплатиться?» Песцов оглядел таксистку и хмыкнул. «Впрочем, можете не отвечать. Замечу лишь, что такая оплата мне не подойдет, а другой у вас, надо полагать, нет». Та сутулилась за рулем, подтверждая правоту Олега. «Тем не менее, выход может быть найден. Вам не приходило в голову, что прежде, чем устраивать маскарад, стоило попробовать просто по-человечески поговорить?» «Разумеется, нет». «Откуда, по вашему мнению, у гимназиста найдется достаточно соображения, чтобы вести разумную беседу, находить компромиссы и заключать сделки? Мне, между прочим, обидно, что вы оценили меня столь низко. Видимо, в вашем понимании разницы между 5-летним сопляком и почти что совершеннолетним человеком никакой, а вариант сотрудничества, тем не менее, имеется». Наталья Степановна, отчетливо увидевшая размеры задницы, в которую она влезла совершенно самостоятельно, вскинула голову. «У меня действительно имеются некоторые сведения по интересующей вас теме, и расплатиться со мной вы можете также информацией. Мне нужны любые достоверные сведения о предках и нежити. В идеале, книга Крутоперова, можно ее копию. У меня есть кое-что на эту тему», — робко сказала Наталья Степановна. «Это замечательно, но имеется один скользкий момент. Информацию, которой я владею, можно отнести к категории родовых тайн. Вы должны придумать, как исключить несанкционированное распространение этой информации или использование ее во вред мне или моему роду. Так что думайте, решайте». Какое-то время ехали молча, каждый думая о своем. «Скажите, Наталья Степановна, а чем вы занимаетесь в архиве?» — спросил вдруг Песцов, в клочья разнося сумбурные мысли девушки. «Ну, что вы мнетесь? Даже идиоту понятно, что магический архив – это инструмент для контроля за магами. Он занимается их учетом, мониторит деятельность и смотрит, чтобы они не занялись на досуге чем-нибудь запрещенным. И какая ваша роль в этой конторе?» «Я сенсор», — почти прошептала Наталья Степановна, с ужасом понимая, что вот прямо сейчас разгласила служебную тайну. «Понятно. Из нашего разговора я уяснил, что вы имеете возможность улавливать некие магические флюиды, вроде связи с астралом. А что еще? Я могу видеть аурный след использованного заклинания и по нему определить, кто создавал конструкт. Могу определять наличие живых существ и, предположительно, нежити. Правда, не очень далеко, в пределах 10 метров. А еще я чувствую, лжет человек или говорит правду. Очень ценные умения, особенно последние. А вы не пробовали его применять ко мне?» «Пробовала. И каков результат?» «Вы не врете. Это вы выскочила само собой, хотя обращаться так к подростку, который намного младше ее, было неправильно. Я вообще стараюсь не врать без крайней нужды, но ваши умения меня очень заинтересовали. Скажите, сколько вы зарабатываете в своем архиве?» 200 рублей в месяц. А что, сенсоры вашего уровня часто встречаются? Удивился Олег. Не очень. Но я молодой сотрудник, работаю недавно. Я только прошедшим летом закончил академию. А по какой специальности? Управление документооборотом. ХММ. Знаете, Наталья Степановна, подумав, заявил Песцов, мне нужен личный секретарь. Правда, не сейчас, а года через 3. Ваши способности, ваша специальность, все подходит просто идеально. И ваша предприимчивость тоже произвела на меня впечатление. Не хмурьтесь, задумка была отличная, а вот исполнение подкачало. Но в вашем случае это простительно. Наталья Степановна подавила любопытство и приготовилась слушать дальше. Все-таки не зря она была сенсором. Ее чутье говорило о том, что сейчас у нее возникнет шанс. Она даже непроизвольно придавила акселератор, и машинка побежала шустрее. Так вот, продолжал разглагольствовать Песцов, полноценный секретарь понадобится через 3 года. А пока что мне нужен человек, который будет время от времени сопровождать меня на деловых переговорах именно для того, чтобы, помимо собственно секретарских обязанностей, сигнализировать о том, что мой потенциальный партнер лжет. Зарплата, ну, скажем, 300 оклад плюс возможная премия, для начала. Конечно, выезды на переговоры будут случаться нечасто, и мне бы хотелось, чтобы в остальное время нанятый мной человек собирал сведения об интересующей меня теме, о предках, о нежити, об астрале, о границе мира и прочих интересных мне вещах, анализировал их и предоставлял эту информацию в виде рефератов. В перспективе возможно даже написание монографии на основании собранных данных. Девушка вся превратилась в слух, стараясь, впрочем, не слишком отвлекаться от дороги. Так вот, Наталья Степановна, как вы смотрите на то, чтобы занять эту вакансию? Кто бы знал, чего ей стоило не бросить руль и не захлопать с радостным визгом в ладоши. Это же то самое, что ей было по-настоящему интересно. Целых 3 года она будет иметь возможность заниматься любимыми исследованиями. Да еще ей будут за это платить приличные деньги, в 1,5 раза больше нынешней зарплаты. Вместо этого девушка изо всех сил вцепилась в руль и максимально сдержанно сказала: «Я подумаю». Подумайте. И еще подумайте на предмет гарантии нераспространения информации. Кстати, вы неплохо водите, мы уже подъезжаем. Через час, лежа в ванне одной из гостевых комнат, Наталья Степановна пыталась размышлять. Внутренний голос прямо-таки вопил, что за это предложение нужно хвататься руками и ногами. Но она упрямо пыталась найти доводы против, что до тех самых гарантий, она прекрасно знала, как их обеспечить. Ее останавливало одно соображение. Действие это было необратимым. Где-то в Воронежском поместье Песцовых. «Ну что, Аргус, как тебе на новом месте?» — спросил Олег, когда слуги разошлись по своим местам, а горничные увели потенциальную сотрудницу отмываться и отстирываться. «Прекрасно, хозяин. Мне здесь нравится гораздо больше, чем в гимназии». После недолгого молчания хранитель продолжил: «Я хочу принести извинения за то, что не смог помочь в тот раз. Все произошло за границами моих полномочий. Не грейся, сам виноват. Распоряжения уже отданы, рабочие передвинут забор на 2 метра вглубь территории. Есть что-то такое, о чем я должен знать?» «Нет, хозяин, ничего угрожающего безопасности поместья не происходило». «Тогда расскажи мне о смене облика нежити. Как он происходит, сколько для этого нужно энергии, можно ли в дальнейшем этот облик изменять, или это навсегда? Как этот облик создается, какая нужна подготовка, все. Ты хочешь дать мне облик, хозяин?» Аргус ощущался удивленным и обрадованным. «Да, мне нужен кто-то, кто будет отдавать слугам приказы в мое отсутствие. И я думаю, что ты подойдешь лучше всего. Но для этого тебе нужно стать видимым для них и, значит, нужен облик. Мои знания на этот счет лишь теоретические. У меня вовсе никаких нет. Рассказывай». Аргус чуть помедлил и принялся излагать. «Ваш резерв, хозяин, значительно вырос за последнее время. Он лишь немного не дотягивает до 6 уровня, но для формирования моего облика энергии нужно процентов на 10 больше». «Ясно, продолжай», — отозвался Песцов. «Переинициализация особняка пусть и неожиданно, но сыграла свою роль. И, значит, таких мучений, как в первый раз, при выдаче имени Аргусу, уже не будет. Однажды сформированный облик менять затруднительно», — рассказывал хранитель. «Для этого требуется вдвое больше сил, чем для его первоначального формирования. Но прежний облик никуда не девается, он остается, и можно выбирать для визуализации любой из них. Уничтожить однажды заданный облик нельзя. Однако, покачал головой Олег. А какая практическая польза от этого? Для меня, как для хозяина, или для хранителя? Для хозяина, никакой. Чистая эстетика. А для нежити это, ранг уровень. Так-так, интересно. А как много обликов может иметь нежить? До трех. И все-таки не понимаю, для чего? Ну ранг рангом, иерархия иерархией, а в материальном плане? Извини, хозяин, у меня нет ответа на твой вопрос. Аргус был явно сконфужен. Ладно, проехали, отмахнулся Олег. Давай уже провернем эту процедуру. Скажи, у тебя есть пожелания насчет облика? Как бы ты хотел выглядеть? В голове Песцова возникла картинка. Мужчина средних лет с невозмутимым лицом в элегантном костюме тройки с бабочкой. На руках белые перчатки, на ногах до блеска начищенные туфли. Строгая короткая стрижка. Идеальный дворецкий. Я не против. Пойдем в мою спальню, там я оставил накопитель. И позаботься о звукоизоляции. Когда Олег пришел в себя, рядом с кроватью стоял Аргус в новом своем облике. Хозяин, сегодня процесс прошел намного легче, чем в прошлый раз. На этот раз слова хранителя не возникли в голове, а были произнесены вслух. Да, я чувствую, прохрипел Песцов. Ваша сеть энергетических каналов в результате укрепилась. Это было запланировано. Шестой ранг получился? Да, хозяин. Теперь вы могли бы для выдачи облика обойтись собственным резервом. Ну, что ж, не зря мучился. Утром представлю тебя слугам. Что сейчас делает Наталья Степановна? Лежит в кровати. Уже так поздно? 11 часов вечера, хозяин. Несмотря на общую слабость и еще не до конца ушедшую из тела боль, Олег улыбнулся. Аргус в облике дворецкого в точности копировал поведение идеального слуги. Аргус, в присутствии других называй меня сэр. Это будет забавной шуткой. Хорошо, сэр. Тебе нравится? Удивился Песцов. Да, это слово короче. Тратится меньше энергии. Вот так, сплошная экономия. Утром все слуги выстроились в холле особняка. Напротив стояли Олег и Аргус. Кажется, хранитель выглядел намного презентабельнее своего хозяина. Доброе утро, начал Песцов. Старый управляющий, как вы знаете, заворовался и сейчас отвечает на неприятные вопросы следователей. Я же, пока не закончу полностью учебу, не смогу появляться в поместье достаточно часто для того, чтобы полноценно им заниматься. Поэтому я нанял вот этого дворецкого. Его зовут Аргус. Аргус с достоинством кивнул, приветствуя подчиненных. В свое отсутствие я буду отдавать распоряжения через него, так что его приказы обязательны к исполнению. Если вам потребуется что-то сообщить мне лично, обратитесь к Аргусу. Будьте уверены, он передаст мне ваши слова без искажений, максимально точно и максимально быстро. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, можете задать их мне прямо сейчас. Вопросов не оказалось. В таком случае, Аргус, распорядись, чтобы накрывали на стол. Пора завтракать. Столовая была не слишком большой. За стол могло бы влезть не больше дюжины человек. Сейчас в ней было двое. Песцов, восседающий на хозяйском месте во главе стола, и Наталья Степановна. Вошел Аргус, торжественно объявил. Завтрак. В открытую им дверь кухарка вкатила сервировочную тележку, расставила блюдо на столе и удалилась. А Наталья Степановна, забыв про стынущий в тарелке превосходный омлет, вытаращилась на дворецкого. Ах, да, запоздало спохватился Олег. Она же сенсор. Наталья Степановна, обратился он. А гостья тем временем ничего не видела и не слышала. Нежить. Настоящая живая нежить. И не какие-то там домовые, а, наверняка, хранитель. Это с каким же монстром она столкнулась, что у него в поместье хранитель в дворецких, да еще и с обликом. Тут же столько интересного. И еще связь с астралом. Наталья Степановна. Повторил Песцов. Что с вами? А, вырванная из своих сумбурных мыслей, девушка не сразу вернулась в реальность. Какое-то время она хлопала глазами, пытаясь сообразить, где она находится и что вокруг происходит. Наконец, ей это удалось. Она даже смогла сфокусировать зрение на хозяине поместья. Простите, я немного отвлеклась. Вы, кажется, хотели что-то спросить. Тут она сообразила, что это уж вовсе хамство. Забыла про нежить. Стушевалась, покраснела до корней волосы и в панике закрыла лицо руками. «Простите ради предков, Олег Иванович!» В отчаянии выговорила она. «Я ваш дворецкий он. Успокойтесь, Наталья Степановна. Ничего страшного не произошло. Я просто хотел поинтересоваться, что вы решили насчет моего вчерашнего предложения. Да». Девушка кивнула настолько резко, что взметнувшиеся в воздух волосы упали ей на лицо. Теперь она уже точно была уверена, нужно соглашаться немедленно. Второго такого случая у нее никогда не будет. А как насчет гарантии лояльности? Впрочем, давайте сперва поедим, пока этот омлет окончательно не остыл. Омлет был действительно бесподобен. Чуть позже, когда был допит превосходный кофе со свежайшей выпечкой, Олег вновь спросил. «Так что насчет гарантий, я знаю только один способ», – волнуясь, ответила Наталья Степановна. «И какой же? Личная клятва, подтвержденная предком рода. В этом случае я просто физически не смогу рассказать посторонним ничего, что касается тайн рода. Даже под пытками, да, от меня это уже не будет зависеть». Олег немного подумал и мысленно позвал. «Эй, писец, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», – раздалось в голове. «Что можешь сказать про эту клятву?» «Что-что, это, фактически, принятие в род нового члена, но без моего одобрения ничего не выйдет. Можете хоть заклясться, без меня не обойдетесь. А что скажешь про кандидатку? Неплохая самочка, старовато для тебя, но потенциал у нее есть. Научи девочку правильно медитировать, и пусть живет здесь, развивается, хранителя твоего кормит, ну и меня немножко, а тебе жирно не будет». «Старый, окрестности хвоста не слипнутся, не переживай, малец», — глумливо ответил предок, — «нет пределов совершенству», — и отключился. Все это время Наталья Степановна сидела как примерная девочка, сложив руки на коленях, и ожидала решения своей судьбы. «Ишь, какая хитрая», — подумалось Олегу, — «как подвела, если я ее клятву принимаю, то, фактически, признаюсь в том, что у меня имеется связь с предком». Вслух же сказал, ну что, давайте проводить ритуал, пройдем в гостиную, не будем мешать слугам убирать со стола. Наталья Степановна волновалась, все-таки, не каждый день случается кардинально и безвозвратно менять свою жизнь. Давайте я спрошу еще раз, вы согласны принести клятву верности роду Песцовых? Это действие необратимо, и вы после не сможете открутить все назад. Мои приказы будут для вас обязательны к исполнению, и сознательная попытка нарушить эту клятву приведет, скорее всего, к вашей смерти. После такого вступления недавняя уверенность девушки несколько поколебалась и, чтобы не дать себе засомневаться, она кинулась, словно в омут с головой. Да, тогда вперед. Текст клятвы был до крайности примитивным. Я, Плетенкина Наталья Степановна, клянусь в верности роду Песцовых. Наталья Степановна произнесла эту формулу и принялась ждать, что сейчас произойдет нечто особенное. Гром с молниями, вспышки света, красный туман, еще какие-нибудь спецэффекты, но ничего так и не дождалась, кроме слов Олега. Я, глава рода Песцовых, принимаю у Плетенкиной Натальи Степановны ее клятву и прошу предка подтвердить договор. Ее правое плечо немного кольнуло и тут же все прошло. Ни громового голоса, ни явления предка, ни пафосных речей, ничего. Все было настолько буднично, что девушка засомневалась. А было ли что-то? Наталья Степановна, ритуал завершен. Примерно через час я поеду знакомиться с арендаторами и хочу, чтобы вы меня сопровождали. Я буду ждать вас у крыльца. Олег убежал в гараж, посмотреть на машины, а Наталья Степановна кинулась в свою комнату. Быстро стянула платье, бросила его на кровать и подбежала к зеркалу. На ее правом плече, изображенный тонкими черными линиями, весело скалился писец. «Писец», — произнесла она, — ноги ее ослабли, и если бы не подвернувшееся под попу кресло, она непременно рухнула бы на пол. «Значит, в самом деле предок», — прошептала она, — «и я теперь, получается, Песцова». Наталья Степановна взглянула на татуировку и увидела, что нарисованный писец залихватский ей подмигнул. Или это показалось? Глава 9. От усадьбы к сданным в аренду землям вела хорошая ровная грунтовая дорога. И городская, в общем-то, машинка без проблем докатилась по ней до двух ухоженных ферм. Главы семейств, солидные степенные мужики, ничего не имели против нового владельца. Была Львова, стал Песцов, никакой разницы. Новые договоры аренды на старых условиях были подписаны без проблем и задержек, и Олег с водителем-секретарем покатили обратно. «Наталья Степановна, оплату ваших услуг за вчерашний день я перевел на ваш счет. Мне нужно будет отсюда уехать утром в воскресенье. Вы сможете меня отвезти, оплата будет такой же. К сожалению, еще пару месяцев я не смогу сам садиться за руль». «Разумеется, Олег Иванович». Теперь обращение к подростку на «вы» и по имени-отчеству не вызывало у девушки внутренних затруднений. Как-никак, глава рода, работодатель и вообще достойный уважения человек. «Я так понимаю, Вы в архиве на вчерашний день брали увольнение без сохранения содержания. Давайте, вы позвоните на работу и продлите увольнение до конца недели. Потерянный доход я вам компенсирую. У меня на завтрашний день есть одно дело, и присутствие хорошего сенсора рядом со мной будет очень полезным. А вам не придется мотаться туда-сюда, жечь бензин и терять время. Хорошо, с понедельника начинайте процедуру увольнения. О причинах ничего не скрывайте. Получили хорошие предложения, согласились. Можете сказать о том, что будете работать на меня. Только о клятве не говорите, эту информацию пока придержим. У вас в Воронеже своя квартира? Нет, я снимаю комнату. Не продляйте договор аренды. Жить вы будете здесь. Вас устраивает комната, в которой вы сегодня ночевали. Более чем. Вот и прекрасно. Интернет и прочая связь подключены. Вы без проблем сможете общаться и искать информацию. А если понадобится лично посетить Воронеж, машина у вас есть, съездите. Бензин за мой счет, возможность связаться со мной у вас будет. Попытка вторжения, сэр, вмешался в их беседу Аргус. Что случилось? Двое неизвестных пытаются взломать ворота. У них, конечно, ничего не выйдет, но сам факт настораживает. К тому же, в накопителе осталось не так много энергии. Наталья Степановна, обратился Песцов к сидящей за рулем девушке. Прибавьте-ка газу. Кажется, нам пытаются сделать проблемы. Автомобильчик лихо подлетел к воротам поместья. Их еще не успели передвинуть, и они находились строго на границе полномочий Аргуса. Сейчас в них долбились два здоровых мужика в униформе. Олег выполз из малолитражки и подошел поближе, благоразумно не выходя за пределы своих владений. «Кто вы такие и что вам надо?» – задал он амбалам естественный вопрос. «Вали отсюда, пацан!» – отозвались амбалы и в две кувалды грохнули в ворота. Те даже не покачнулись. Олег некоторое время наблюдал за действиями пары идиотов. Потом вынул телефон и набрал номер местного отделения полиции. «Алло, дежурный!» – говорит дворянин Песцов. «Тут какие-то непонятные люди пытаются сломать ворота в мое поместье. При этом ведут себя нагло, и причины такого поведения объяснить отказываются». «Что?» «Да, имеется видеофиксация их действий с помощью сертифицированного приложения». «Хорошо, жду». Мужики тем временем, осознав бесплодность своих усилий, достали из грузовика, стоящего по ту сторону ворот, железнодорожную лапу для выдергивания костылей из шпал, подсунули ее под створку и налегли вдвоем. Песцов отвернулся от ворот, нашел взглядом стоящего поодаль дворника и поманил его к себе. «Что это за люди? Откуда они?» «Дык известно, откуда. Из конторы, которая у бывшей хозяйки минералку покупала. Старый управляющий, чтоб ему сей же час икнулось, им последнюю партию воды отгрузить не успел. Вот они и приехали, вроде как за своим». «А что ж ты Аргусу о том не сказал?» Нахмурился Песцов. «А какой смысл? Сейчас полиция приедет, всех заарестует, а этим позволит сделать все, что им надобно». «Да», протянул Олег, «как все запущено». Он повернулся к девушке, которая успела запереть свою машинку и стояла рядом. «Наталья Степановна, запишите, мне нужен новый дворник, и пойдемте. Пока полиция едет, мы с вами протестируем ваши сенсорные способности, и я покажу вам одну из тайн рода Песцовых». Глава рода с помощником удалились, оставив дворника отрывать рот и пучить глаза. В полицейском управлении города Михайлова Воронежского уезда Воронежской губернии, на столе Тимофея Георгиевича Фролова, начальника полиции городка Михайлова Воронежского уезда Воронежской же губернии, зазвонил телефон. «Привет, Георгич», — раздался в трубке бодрый голос градоначальника. «Привет, привет, Александр Ильич», — ответил главный орловский полицмейстер. «Слушай, будь другом, отправь ребят к поместью Песцовых. Это бывшее Оленевское», — уточнил Фролов. «Ну да, сам будто не знаешь. У Песцовых там неподалеку еще кусок болота имеется». «Не-не, к поместью. А что за дело?» «Да пустяки. Там у моих ребят заминка вышла. Приехали оплаченный товар забрать, а им не отпирают. А я тут при чем? У твоих косяки, а мне напрягаться? Да и что полиция тут сделать сможет? Ну ты как в первый раз. Припугнешь кого надо, именем закона заставишь открыть, а там уже мои все сами сделают. Знаешь, туда только что экипаж выехал. Поступил звонок от хозяина поместья о том, что какие-то люди пытаются взломать ворота. Это твои, что ли? Мои, мои. Ну так что, сделаешь? Я в долгу не останусь, сам знаешь. А что с хозяином? Песцов, он дворянин, сам знаешь. По отношению к нему отдельные законы действуют. Ты в какой блудняк меня втравить пытаешься? подозрительно спросил Фролов. «Да предок с тобой, там того дворянина, пацан сопливый, ему еще и 18 нет, от этого он дворянином быть не перестает. К тому же у меня написано, начальник полиции вывел на экран компьютера нужные данные, что он произвел видеофиксацию преступления. Тебя это что, так сильно беспокоит? Сколько уже таких фиксаций было? И где сейчас все эти фиксаторы? У меня все схвачено, кому надо, заплачено. Так что, намекнешь своим людям? Ох, Буров, доведешь ты меня до Цугундера. Что-то у меня предчувствия нехорошие. Может, договоришься с пацаном по-хорошему? Хорош крутить. Сделаешь или нет? Ладно, сделаю», — поморщился Фролов. «Но если жареным запахнет, ото всего отопрусь. Сам выкручиваться будешь. Где-то в Воронежском поместье Песцовых». Олег подвел Наталью Степановну к потайной двери. «Скажите, вы здесь не видите, не чувствуете ничего необычного?» «Как же?» «Чувствую. Тут где-то наведенная магия и иллюзия. Сейчас». Она сосредоточилась, повела руками вправо-влево и, в конце концов, точно указала на дверь. «Замечательно. Для вас это только оптическая иллюзия или действительно преграда? Попробуйте рукой вот здесь». Олег указал место. «Ой». Рука девушки ушла сквозь иллюзорную стену и уперлась прямо в ручку двери. «Открывайте». Она потянула за ручку. «Не выходит». «Аргус», — распорядился Песцов. «Дай Наталье Степановне доступ к кристаллу». «Исполнено, сэр», — отозвался хранитель. «Попробуйте еще», — предложил Олег. На этот раз дверь легко отворилась. «Что это?» Наталья Степановна была поражена. Ничего подобного она раньше не видела. В небольшой комнате у одной из стен стоял в хитром креплении здоровенный кристалл сложной огранки. Рядом, явно связанный с кристаллом артефакт, очень похожий на определитель ранга, лампочка под потолком и небольшая табуретка дополняли аскетический интерьер. «Что это, Олег Иванович?» «Это накопитель. Он питает энергией всю домовую нежить. Одной из ваших обязанностей будет перед сном, если вы ночуете здесь, в поместье, сливать весь ваш резерв в этот накопитель. И роду польза, и резерву раскачка. Какой у вас сейчас ранг?» «Я слабосилок. Всего лишь 11-й. «Ничего, это поправимо. Давайте, прикладывайте руки вот сюда», — указал Песцов на артефакт. Девушка слила весь свой резерв, но свечение кристалла не стало ярче ни на гран. К кристаллу подошел Олег. Секунда, и свечение заметно усилилось. «Ух ты!» — непроизвольно вырвалось у Натальи Степановны. «Можно спросить, какой у вас ранг?» «Можно. Но это, как вы понимаете, тоже тайна рода, хотя и не очень страшная. Кому сильно надо, узнают и так. 6-й. 6-й. Глаза девушки округлились. Она приложила обе ладошки к щекам. «Это же, никто еще не получал в таком возрасте 6-й ранг. Если вы будете так дальше прогрессировать, то к совершеннолетию вполне можете получить 5-й. И тогда вы станете потенциальным архимагом». «Архимагом? Нас учили, что если маг достигает нулевого уровня, он резко прибавляет в своих возможностях, и ограничений по сложности конструктов для него практически не существует. А есть вообще хоть один живой архимаг?» «Нет, и никогда не было». «Что ж», — усмехнулся Песцов, — «значит, я буду первым». «Приехала полиция, сэр», — доложил Аргус. «Кажется, роль дворецкого ему исключительно понравилась». «Ну что, Наталья Степановна», — обратился Олег к своей помощнице, — «пойдемте, нам предстоит бой». У ворот усадьбы рядом с грузовиком стояла, мигая люстрой, полицейская машина. Два полицейских в форме стояли у ворот, два мужика в униформе стояли чуть поодаль. У них под ногами рядом с погнутой железнодорожной кочергой валялся сломанный гидравлический домкрат. Ворота же стояли незыблемо, на них не осталось ни царапинки. Олег в сопровождении секретаря подошел к воротам. Наталья Степановна демонстративно достала телефон и включила запись. «Уберите камеру», — потребовал один из полицейских. Согласно закону империи номер, помощница отбарабанила последовательность цифр и букв. Видеосъемка действий полицейских, осуществляющих формальные процедуры, обязательно. Песцов одобрительно посмотрел на девушку и обратился к представителям власти. «Будьте добры, представьтесь и объясните, почему вы до сих пор не арестовали вот этих двоих остолопов, пытавшихся в наглую, среди бела дня, взломать ворота моей усадьбы. Доказательств полно, включая орудия преступления и полную видеозапись их действий». «Пока что это не требуется», — заявил второй полицейский, по виду более наглый и сообразительный. «Впустите нас. Прежде представьтесь и предъявите ваши документы, к как того требует закон», – равнодушно произнес Песцов. «Либо предъявите ордер или любой другой документ за подписью прокурора, позволяющий вам находиться на частной территории против воли ее владельца. Господин, как вас там?» Олег нахмурился. Это было уже прямое оскорбление, а он за последнее время как-то отвык от подобных выкрутасов. Полицейский же, не обращая внимания на подобную мелочь, продолжал: «Вы должны понимать, что вы сейчас оказываете сопротивление законным требованиям сотрудников службы охраны правопорядка. Это чревато последствиями в виде тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет. «Врет», — шепнула Песцову Наталья Степановна, не прекращая съемку. «Насчет срока врет, хочет запугать. В таком случае, отправляйте заявление о незаконных действиях сотрудников полиции, с прикрепленной видеозаписью. Вы ведь знаете, куда?» «Конечно». Олег подошел к воротам, не собираясь, конечно, их открывать. Поглядел на ухмыляющиеся морды полицейских, на довольные рожи мужиков в униформе и вынес вердикт. «Господа, вы меня утомили. У меня нет времени на глупые препирания с вами. Ваши действия будут обжалованы в установленном порядке. И, раз уж вы не собираетесь действовать в соответствии с законом, мне здесь делать нечего. Я ухожу». И действительно ушел в дом. Полицейские зависли. Называть имена и предъявлять документы было чревато, а уходить не солоно хлебавши, позорно. В конце концов, они решили доложить начальству. У него все большое, и голова, и зарплата. Пусть думает. В полицейском управлении города Михайлова Воронежского уезда Воронежской губернии Тимофея Георгиевича Фролова терзало нехорошее предчувствие. Устав с ним бороться, он набрал телефон одного старого знакомого. «Привет, как здоровье?» «Хвала предкам, в порядке. Что у тебя случилось?» Фролов не стал разводить антимоний. «Песцов у меня случился», и объяснил ситуацию. «Коротко, но максимально обтекаемо. У тебя не Песцов, у тебя писец случился. Срочно проинструктируй своих людей, пусть все делают строго-строго по закону. От этого своего Бурова максимально дистанцируйся, любые контакты с ним скоро будут очень опасны. И когда приказы отдашь, перезвони мне. Встретимся, посидим за рюмкой чая, и я тебе кое-что расскажу». Фролов выскочил из кабинета и пулей помчался в дежурку. Те, кого к Песцову отправили, на связь выходили. «Нет еще, господин полицмейстер». Тут раздался сигнал вызова. «Вот и они», — обрадовался невесть чему дежурный. Фролов схватил микрофон. «Слушайте», — рявкнул он прежде, чем ему успели доложить, — «все делать с максимально точным соблюдением всех норм и процедур. Забирайте тех двоих, что ворота ломали, везите в обезьянник. Тут, на месте, будем разбираться». Где-то в воронежском поместье Песцовых полицейская машина скрылась за поворотом, увозя двоих мужиков, ломавших ворота. Они, кажется, так и не поверили в то, что их все-таки повязали. Грузовик остался стоять неподалеку от ворот. Поломанный инструмент валялся рядом. «Олег Иванович, что это было?» — ошарашенно спросила Наталья Степановна. «Торжество правосудия», — хмыкнул тот. «Наступает момент, когда моя репутация начинает работать на меня. Количество, так сказать, переходит в качество. Торжество диалектики налицо. Если так дальше пойдет, меня либо убьют, либо перестанут трогать вообще, руководствуясь простой житейской мудростью. Я, конечно, надеюсь на второе. Ну а теперь давайте пообедаем, а после я вас обучу одной интересной методике тренировок. Как только вы ее освоите, ваш личный прогресс в плане магии будет резко ускорен. После этого можете заниматься своими делами. А завтра, сразу после завтрака, нам предстоит поездка к моим родовым землям». Медитация по родовой методике Песцовых вызвала у Натальи Степановны двойственное чувство. С одной стороны, не совсем комфортное ощущение постоянного переполнения магического ядра. С другой стороны, глубинная уверенность в правильности такого подхода. После ужина она сходила в подвал, без подсказок долго нашаривала ручку потайной двери, но, в конце концов, справилась. Слила в кристаллу весь свой невеликий резерв, тяжко вздохнула, сравнив свои возможности с рангом главы рода, и отправилась в свою комнату. Ей до сих пор не верилось в реальность произошедших с ней перемен, слишком уж фантастично все это было. Но предложи кто вернуть все обратно, она бы ни за что не согласилась. Девушка от души понежилась в ванне с пеной и, облаченная в нашедшуюся в шкафах ночную сорочку, нырнула в шикарную мягкую кровать, растянулась на чистых, пахнущих травами простынях, и губы ее против воли растянулись в блаженной улыбке. Она молодец. Такая удача выпадает считанным единицам, а ей повезло. Она сумела распознать свой шанс и не упустила его. Теперь она не какая-то там Плетенкина, а целая Песцова, пусть и приемыш. Она стала частью древнего рода, ее принял предок и поставил свою личную метку. «Расскажи кому, не поверит», — зазвонил телефон. Наталья глянула. «Подруга. Привет, Натаха. Ты куда пропала? По делам уехала. И что за такие дела? Работу меняю». «Да ты что?» Наталья Степановна явственно почувствовала, как на другой стороне линии удивления борется с любопытством. «Ты же с таким трудом в архив пробилась, а теперь хочешь уйти? И что? Хорошая работа. Работа? Просто сказка», — улыбнулась Наталья Степановна. «Мечта. И зарплата в полтора раза больше. Плюс к тому жилье и питание за счет работодателя. Ух ты!» У подруги к любопытству добавилась зависть. «А что за контора? Может, и меня туда подтянешь? Ничего обещать не могу. Это не контора. Я теперь работаю на дворянский род. Тут отдел кадров шоколадкой не подкупишь. Все решает глава рода». К букету эмоций подруги добавилось разочарование. «Круть. Ну, Натаха, тебе повезло. Если сумеешь удержаться, с тебя простого. А род богатый, а глава симпатичный, а, хорош, по телефону такие вещи не обсуждают. Послезавтра в Воронеж приеду, созвонимся, встретимся, и я все расскажу». Девушка завершила звонок, отбросила телефон в сторону и улыбнулась еще шире. Небось, сейчас у подруги глаза что чайные блюдца. В воскресенье она всех знакомых девчонок подтянет послушать рассказы. Ну а ей, Наталье Степановне, будет что рассказать, да со всеми подробностями. Правое плечо кольнуло. Наталья глянула. Писец на татуировке угрожающе оскалился. «Да-да, кроме секретов рода», — быстро проговорила она и шепнула, обращаясь к предку. «Спасибо, Олег», — закончив дела, заглянул в кабинет, теперь уже свой. Обставлен он был явно женщиной, и здесь стоило бы сделать перестановку. Он уселся в удобное кресло, осмотрел ящики рабочего стола. Ничего, кроме старых ненужных бумаг, в них не нашлось. Шкафы для документов тоже не содержали ничего полезного. На стенах резко выделялись пятна, вокруг которых обои были явно светлее. Ясно, тут не так давно висели картины. Олег вспомнил внезапные находки в подвалах гимназии. А что, если и здесь найдется что-то в том же духе? «Аргус», — позвал он, — «в этом особняке имеются спрятанные вклады?» «Нет, сэр», — тут же последовал лаконичный ответ. «А сейф в кабинете имеется?» «Разумеется, сэр». «А где же он?» «В стенном шкафу, сэр». «Заперт?» «Да, сэр». «Но после инициализации код замка был сброшен». «Какой же код сейчас?» «4-0. «Открой, пожалуйста». За спиной у Олега щелкнуло. Он обернулся. В глубине шкафа виднелась открытая дверка мощного даже на вид сейфа. И даже отсюда было видно. В нем что-то лежит. Глава 10. До сейфа Песцов доскочил одним прыжком. Сунул было в него руку, но на полпути остановился. «Аргус, ты можешь сказать, есть ли какая-то ловушка в сейфе или в его содержимом?» «Все чисто, сэр». «Вот так и начинается паранойя», — подумал Олег, доставая из сейфа увесистую шкатулку и конверт. Шкатулка была запечатана. На красном воске отчетливо виднелась львиная голова. Это сразу же навело на мысли о том, что находка – собственность императорского клана. А стоило вспомнить, кому принадлежало поместье еще совсем недавно, как подозрения сразу же перешли в уверенность. Зато на конверте четким аккуратным почерком значилось «Песцову». Все стало ясно. Это последний привет бывшей императрицы. Шкатулка, очевидно, предназначалась императору, а конвертик – персональное послание ему лично. Ишь ты, удостоился. Интересно, можно ли вскрыть магически защищенный сейф с восьмизначным кодом, особенно, если учесть, что кроме цифр в каждом знаке присутствует еще 24 древние крокозябры, которые на уроках по магическому конструированию почему-то упорно называют рунами. Скорее всего, это приведет к разрушению, если не всего сейфа, то, как минимум, его содержимого. В принципе, можно сделать и так, что все здание разлетится на куски. И как же хорошо, что есть возможность сброса настроек при инициализации. А взять, к примеру, такой вариант. Олег, не сумев открыть сейф, полез ломать, взломал, получил кучу щепок вместо шкатулки, а император вместо каких-нибудь очень нужных ему вещей и вовсе дырку от бублика. И кто виноват? Разумеется, Песцов. Оленеву во дворец не вернут, но и ее обидчику мало не покажется. Даже если просто повредить печать, уже возникнут подозрения в адрес Олега. Так что с этой шкатулкой все вышло как нельзя лучше. Песцов бережно, как тухлое яйцо, отнес шкатулку обратно в сейф, велел Аргусу запереть его произвольной комбинацией и вернулся к столу. Конверт не был запечатан. Из него на лакированную столешницу выпал один единственный листок бумаги. Все тем же аккуратным почерком на нем было написано три слова. «Оленева не прощают». Олег рассмеялся. Столько пафоса, столько старания, чтобы напугать дайкота-гимназиста. Нет, это Оленева определенно дура. Теперь же, когда Олег в шаге от пятого ранга, когда случилась очень показательная история с другой Оленевой, эти словечки, как любят выражаться романисты, не стоят бумаги, на которой написаны. Так что в топку. Аргус, уничтожь конверт и записку так, чтобы и следа не осталось. Посторонние предметы во мгновение ока исчезли со стола, а Песцов взял телефон и набрал номер с визитки, которую ему некогда выдал господин Пастухов. Первым утренним событием стало прибытие курьера ИСП. Аргус, ужасно гордый своим обликом, чин по чину проверил документы очень серьезного молодого человека, проводил его в гостиную и предложил кофе, от которого тот, впрочем, отказался. И лишь после этого Олег спустился из своих личных покоев и с торжественным выражением лица опустил шкатулку на столик рядом с курьером. Подписал в двух экземплярах акт передачи материальных ценностей, не забыв указать в описи, что печать на шкатулке не тронута. Проследил, как ценная вещь упаковывается в специальный стальной кофр и, убедившись, что все формальности выполнены, отпустил курьера. Пока Олег звонил Пастухову, уведомляя его о передаче шкатулки и ответственности за нее на ИСП, в гостиную спустилась Наталья Степановна, и после неспешного завтрака машинка выехала к дальнему концу поместья. Дорога стала непроезжей за полкилометра до нужного места. Сырость, комары, тянущийся от реки холод. Олег глянул на спутницу. Легкое платье, колготки в сеточку. Хорошо, хоть туфли на низком каблуке. Как бы она тут на шпильках ковыляла. Наталья Степановна, вы не знаете, часом, конструктов, отгоняющих мошкару, и что-нибудь согревающее тоже бы не помешало. Я знаю такие, но у меня никогда не хватало сил для их наполнения. Тогда покажите мне сам конструкт, а я попробую обеспечить нам двоим более-менее комфортную среду. Конструкт девушка строила долго и старательно. Олег тут же повторял. Вот, пропыхтела Наталья Степановна, закончив формировать структуру. Песцов подал в свою конструкцию энергию, и вся мошка в радиусе пары метров резко потеряла интерес к объектам покусания. Олег добавил в конструкт пару квантов маны, увеличив радиус обескомаривания еще на метр, и удовлетворенно заметил. Замечательно. Теперь давайте разберемся с обогревом. Этот конструкт был значительно проще, и маны, по идее, требовал меньше. Наталья Степановна, попробуйте активировать ваш конструкт, посоветовал Олег. Не бойтесь, я его уже запомнил. Если у вас не получится, я смогу обогреть нас двоих. Но ведь я никогда, пока не попробуете, не узнаете. Давайте. Ядро девушки внезапно стало почти что пустым. Зато и холод теперь совершенно не ощущался. Это был прорыв. Она тут же дала себе слово, что все свободное время будет посвящать самосовершенствованию. И кто знает, может, через пару-тройку лет 10-й уровень будет реальностью, а там и 9-й, 8-й. Особо размечтаться помощнице не дали. Суровый и безжалостный шеф выдернул ее из радужных грез. Получилось? Прекрасно. Идемте. Под ногами Натальи Степановны зачавкала земля. Уже на третьем шаге туфли ее наполнились водой. Хорошо еще, согревательный конструкт не давал ногам окоченеть. Рядом шел глава. Было видно, что он специально укорачивает шаг, чтобы помощница не бежала следом, теряя тапки. И все-таки, несмотря на всю магию, полкилометра по едва начавшему зеленеть лугу, местами переходящему в болотину, было слишком. Девушка вымоталась, хотя в академии была по физподготовке далеко не последней. Прямо так, на ходу, она дала себе еще один зарок – вновь начать заниматься физкультурой. Небольшой спортзал в усадьбе имелся, а в нем – беговая дорожка и несколько универсальных тренажеров. Только все это добро стояло без дела, покрытое пылью. Вот она и займется, уберет пыль и примется за самосовершенствование. Граница поместья виднелась четко, словно проведенная по земле линия, за которой клубился густой туман. Песцов остановился, прислушался. Никаких подозрительных звуков слышно не было. «Аргус, ты не чувствуешь никого по ту сторону границы?» — спросил он вслух. Рядом соткался облик дворецкого, как всегда идеальный, словно дело происходило в гостиной особняка, а не на краю болота. «Никого, сэр», — также вслух откликнулся Аргус. «Там определенно что-то есть, но что именно, сказать не могу. Мои чувства на той стороне словно блокируются. Спасибо. Побудь пока рядом». Олег повернулся к помощнице. Та стояла с раскрытым ртом и вытаращенными глазами, напрочь забыв про мокрые ноги. «Наталья Степановна, с первого раза дозваться девушку не получилось». Песцову очень захотелось пощелкать пальцами перед ее лицом, проверяя реакцию, но он удержался. «Наталья Степановна, вы с нами?» «А?» До помощницы не сразу дошло, что к ней обращается глава рода. А когда дошло, она покраснела так, что щеки, казалось, полыхают самым настоящим огнем. Хорошо, что ее резерв был сейчас практически пуст, иначе она могла бы и впрямь провалиться сквозь землю. «Простите, Олег Иванович». Девушка поклонилась. Где-то на периферии сознания опять проскочила мысль. Она кланяется человеку, которого еще два дня назад собиралась развести и продинамить. От этого температура щек поднялась еще немного. «Прощаю», — серьезно ответил Олег. «Так вот, Наталья Степановна, используйте свой дар на максимум и скажите, есть ли кто-то или что-то за чертой. Сейчас». Помощница прикрыла глаза, вытянула в сторону границы руки с растопыренными наподобие антенн пальцами, поводила ими из стороны в сторону и азартно заявила: «Что-то есть, сейчас уточню». Она подбежала почти к самой границе, наплевав на сохранность платья, плюхнулась на мокрую кочку и, приняв рекомендованную позу, погрузилась в медитацию. Олег вздохнул, покачал головой и принялся ждать. Ожидание было недолгим, не больше 5 минут. Наталья Степановна поднялась на ноги, оправила подол платья и радостно сообщила: «Там нежить, много». «Насколько много?» – уточнил Песцов. «Точно больше 10. ХММ, Наталья Степановна, нежить может быть опасна для человека?» Девушка задумалась. «Точной информации у меня нет, но случаи, когда люди пострадали от нежити, зафиксированы не были. Собственно говоря, сама нежить сделать ничего не может в силу своей специфики. Но при помощи подручных средств это вполне возможно. В архивах были описания несколько случаев, когда домовой, длительное время остававшийся без хозяина и, как следствие, без дела, сходил с ума и превращался в так называемый полтергейст, буйный дух. Он начинал швырять в любого вошедшего предметами обихода, и даже мог причинить людям незначительные повреждения. Но стоило только в доме появиться хозяину и заключить с нежитью договор, как безумие тут же проходило. «Я подтверждаю эту информацию», – вставил Аргус. «Спасибо. Ну что ж, пора навестить эту дружную компанию. Подождите меня здесь, приведите в порядок свою одежду, иначе вы рискуете испачкать чехлы на сиденьях. Я постараюсь обернуться быстро». Олег краем глаза увидел, как Наталья Степановна изогнулась, пытаясь разглядеть тыльную часть платья, и шагнул вперед. Шагнуть-то он шагнул, но вот пройти не смог, уперся в какую-то упругую преграду. «Так», — пробормотал он себе под нос. Подобное поведение границы Песцов посчитал для себя оскорбительным. Он попытался надавить на преграду физически, но скоро понял. Если продолжать, ему предстоит недолгий полет, который наверняка закончится потерей репутации. Надавить магией тоже не вышло. «Что за хрень тут творится?» — выругался он сквозь зубы. «Хозяина не пускают на его собственную землю. Да я сейчас всех вас». Он поднял руку, чтобы долбануть кулаком в барьер, и остановился, увидев одну существенную деталь. «Черт побери, если есть стена, то в ней должна быть дверь. Если есть дверь, то к ней нужен ключ. А может ли существовать ключ от родовых земель лучше, чем родовой перстень?» Олег упер кулак с перстнем в преграду, покрутил вправо-влево наподобие ключа, безрезультатно. Подумал и направил в перстень небольшую порцию энергии. Вокруг кулака по невидимой стене пробежали фиолетовые молнии. Он, не особо стесняясь, добавил сразу 10 клоунов. Молнии стали гуще, вокруг затрещало, запахло озоном. Песцов щедро киданул еще изрядную порцию маны. В конце концов, в невидимой прежде стене появилась дверь. Массивная и прочная на вид, она стала почти что реальной. Олег собрался было еще поддать маны, резерв позволял. Но тут у него в голове зазвучал голос, прежде незнакомый. «Я, хранитель родовых земель Песцовых, приветствую наследника рода». «Ну, наконец-то», — выдохнул парень. «А раньше-то голос подать нельзя было? Ты должен был показать, что владеешь силой достаточной для того, чтобы войти на эти земли. Вот же ешки-матрешки. Поди еще, без родового перстня тоже бы ничего не вышло, это так, наследник, вот видишь, проклюнулся писец, слушай меня и будет тебе счастье, ага, знаю я твои пожелания, дюжина жен и от каждой по дюжине детей, желчно огрызнулся Олег, ну почему же дюжина жен, рассудил предок, можно и две-три, дюжины, я имею в виду, вот же морда наглая, возмутился потомок, за перстень тебе, конечно, спасибо, но вот с женами явный перебор. Почему же, ты сам представь, беленькие, черненькие, худенькие, полненькие, азиатки, негритянки, ты ведь любишь разнообразие, и главное, каждые две недели новое, а куда старое, затупил Песцов, куда-куда, в декрет, конечно, хи-хи-хи, и предок отключился, ты говоришь с предком, с благоговением спросил хранитель земель, и даже бываю у него в гостях, мрачно ответил Песцов, еще не отошедший от неслыханной наглости писца. Так что, пустишь, прости, наследник, но сейчас я не могу тебя впустить. Твой прадед заклял это место таким образом, что ты не сможешь попасть на родовые земли до наступления совершеннолетия. Ладно, подожду месяц-другой, недолго осталось, подумал Олег, вслух же сказал. А что, интересно, там, внутри, и это пока тебе недоступно. Прости, но воля твоего прадеда незыблема до того момента, когда тебе исполнится. Знаю, знаю. Перебил Песцов хранителя, тогда вот что, там на моей земле, как мне подсказали, есть множество нежити, а дворовый среди них имеется, конечно, наследник, хорошо, а он может покинуть родовые земли, у меня тут как раз вакансия дворника освободилась, и нужен хороший специалист ему на замену, он будет служить именно тебе, наследник, подозрительно осведомился хранитель земель, именно мне, ты вообще в курсе, что происходит у тебя по соседству, буквально под носом. «А что там происходит?» – недоуменно спросил хранитель. «Мне нет нужды смотреть за тем, что снаружи. Моя задача – беречь то, что внутри. Вот же недотепа. Уже почти полгода поместье рядом с тобой принадлежит мне. Между прочим, его хранит твой коллега. Аргус, подойди, познакомься. Ты расширил родовые земли?» – ахнул хранитель родовых земель. «Не-не, просто добавил еще кусок для себя. Тебе дай волю». Ты меня в мой же дом не пустишь до совершеннолетия, и хранитель тут уже есть, так что просто познакомьтесь, потом, уже без меня, пообщайтесь, называй меня Аргус, коллега, с достоинством произнес хранитель поместья, у тебя есть имя, ошарашенно переспросил хранитель земель, у меня есть имя и облик, гордо сообщил Аргус, наследник дал мне и то, и другое, величавые речи куртуазные манеры хранителя земель куда-то резко подевались, охренеть, он настолько силен, как видишь, подколол его Аргус, неужели, воскликнул в экзальтации хранитель земель, неужели после долгих лет заточения мы сможем, наконец, вернуться к нормальной жизни, неужели род Песцовых будет возрожден после двухвекового прозябания, какая радость, слушай, хранитель, прервал его излияние наследник рода Песцовых, как насчет дворового, меня вообще-то дела ждут, прости, наследник, хранитель сумел произнести это слово так, что заглавная буква в нем была отчетливо слышна. Сию же минуту мы выберем из имеющихся дворовых лучшего. Когда будете выбирать, имейте в виду, что я намерен дать дворовому имя и облик. Да, в усадьбе имеется кристалл-накопитель, так что с энергией проблем у него не будет. Ты очень щедр, наследник. Голос хранителя был преисполнен почтительности. Хранитель не соврал. Ровно через минуту Песцов услышал очередную нежить. Доброго здоровьица, наследник. Дворовый, он самый, имя Пахом тебя устроит, вполне, наследник, тогда я даю тебе имя Пахом, резерв ощутимо просел, а дворовый возликовал, и ех, у меня теперь есть имя, я стану самым крутым дворовым на всю округу, ты прыть бы поумерил, а то Аргус найдет на тебя управу, ты, вообще-то, под его началом будешь обретаться, Аргус строго глянул куда-то в пространство, и Пахом резко посмирнил, то-то же, резюмировал Олег, теперь давай займемся обликом. Предпочтения имеются, Пахом передал картинку, здоровенный мужик в трюхе, полушубке, валенках и ватных штанах, поверх брезентового фартука выложена лопатообразная борода, не годится, этот образ отстал от современности лет на 100, если не на 200, значит, так, сейчас дам тебе летний вариант, а потом добавлю зимний, чтобы у человеческой прислуги вопросы не возникали, борода пусть остается борода, только тулуп и валенки не годятся, вот. Берцы и синий рабочий комбинезон, под него, красную клетчатую рубаху, на голову, бейсболку, Вот примерно так.